Глава 11. Детектив Бет Мэйс на служебной машине возвращалась в полицейский участок Колшоу. Вместе с ней ехала ее коллега Мэтт Дэвис. Они недавно допросили Чарли Бейтса, местного преступника. Он буквально только что освободился из тюрьмы, но уже подозревался в причастности к вооруженному ограблению. Включилась полицейская рация. «Вы там закончили с Бейтсом?» — спросил сержант Берт. «Да», — подтвердил Мэтт. «Сейчас на обратном пути. Можете заехать на Бутлейн 55 к миссис Анджели Слейтер. Бейт знает детали дела». «Сэр, но вчера я уже звонила ей», — сообщила Бет. «Я рассказала об итогах визита к семье Дженнингс». «Она не по этому делу», — прервал сержант. «Сегодня она звонила дважды. Сказала, что у нее есть что-то новое, но она не хочет говорить по телефону. Хочет поговорить именно с тобой, Бет». «Но в этом нет смысла, сэр», — ответила Бет. Мэтт вопросительно посмотрел на коллегу. «Младенец родился уже мертвым. Мы ничего не можем с этим поделать. Я уже сказала этой женщине». «Тогда поезжай и скажи лично, прошу тебя, а потом приезжайте в участок». «Ладно, сэр», — согласилась Бет. «О чем это он?» — спросил Мэтт, пока напарница поворачивала направо. «Миссис Слейтер сообщила, что у соседей пропал ребенок. Я поговорила с этой парой и заполнила отчет. Ребенок родился мертвым. Я даже и не могу представить, что эта женщина от нас хочет». «Может, теперь она придумает, будто они его убили», — предположил Мэтт. «Вряд ли. При родах присутствовала акушерка, которая увезла тело. В этом нет ничего подозрительного. Самая обычная пара, убитая горем. Эта тетка, наверное, окончательно их достала». «Значит, это интрижки между соседями?» — уточнил Мэтт. «Вполне себе». Спустя несколько минут они подъехали к дому миссис Слейтер. «Машины Дженнингсов нет, наверное, уехали на работу. Им сейчас надо пытаться наладить свою жизнь», — с сочувствием подумала Бет. «Подождешь в машине? Я ненадолго», — сказала она напарнику. «С миссис Слейтер можно поговорить и в одиночку, чего не скажешь об общении с настоящим преступником вроде Бейтса». «Ты чего, я пойду с тобой. Мне стало интересно», — ответил Мэтт, открывая дверь машины. «Я не хочу пропустить поток важной информации». «Шутник», — с улыбкой отметила Бет. Она уже давно работает с ним, поэтому привыкла к подобной манере общения. Полицейские позвонили в дверь дома под номером 55 и им моментально открыли. «Миссис Слейтер, я детектив Бет Мэйс, а это мой напарник, детектив Мэтт Дэвис», — представилась Бет, показывая удостоверение. «Мы с вами говорили по телефону». Она отметила, что женщине на вид около 60, но та модно одета. «Я рада, что прислали именно вас. Я не хочу рассказывать все заново тому, кто ничего об этом не слышал». Женщина впустила полицейских в дом. «Вам что-нибудь налить?» «Нет, спасибо», — поблагодарила Бет. «Нам нужно спешить в полицейский участок». «Тогда присаживайтесь. Сейчас я расскажу, что мне удалось узнать». Полицейские сели на диван, а Анджела Слейтер уселась в высокое кресло, словно приготовилась выступать перед публикой. На стене висели полки с безделушками, семейными фотографиями и пустым стеклянным графином с шестью стаканами. Мэтт приготовил блокнот. «Я уверена, что мои соседи что-то скрывают», — торжественно начала Анджела Слейтер. «Я не верю, что их ребенок мертв. Они не стали устраивать похороны и не регистрировали смерть». «Откуда вы это узнали?» — с удивлением спросила Бет. «Вчера встретила шедшего на работу Иэна. Я спросила его про похороны, чтобы поприсутствовать или хотя бы отправить цветы. Но он сказал, что ничего такого не будет. Это показалось мне странным». «Возможно, похороны только для семьи», — заметила Бет. «Меня это удивило. Я подумала, что они, наверное, не хотят об этом говорить, поэтому я позвонила своей подруге, Норе. Она работает в городском похоронном агентстве. Мы с ней хорошо общаемся, и она часто рассказывает о своей работе. Вы даже не поверите, что она может разболтать. «Вот тебе и тайна личной жизни», — подумала Бет. «И подруга сказала, что Дженнингсы к ним не обращались», — продолжила Слейтер. «Вполне вероятно, что семья обратилась в другое бюро», — ответила детектив. «Я тоже так думала», — заговорщическим тоном произнесла Анжела. «Но я обзвонила все местные ритуальные бюро, но ни с кем из них не связывались по этому вопросу». Бет пристально взглянула на женщину, а Мэтт сказал: «Вы, кажется, лезете не в свое дело». Напарница выразительно посмотрела на него. Они хорошо ладили, но этот парень никогда не отличался хорошими манерами. «И еще», — невозмутимо продолжала Слейтер, подавшись вперед, «у них нет свидетельства о смерти. Я попросила подругу проверить. Свидетельства нет в реестре, хотя оно должно быть. Подобные случаи всегда регистрируются». Сотрудники полиции на мгновение потеряли дар речи. Насколько же далеко зашла эта женщина? «У родителей есть 42 дня на регистрацию факта. Я знаю», — нетерпеливо перебила женщина. «А если младенец умер уже после родов, на это отводится 5 дней. Именно такие сроки». Бет посмотрела Анжеле прямо в глаза. «Но их ребенок родился мертвым», — напомнила она. «Нет, это не так. Он жив. Я слышала плач». «Но вы даже не упоминали об этом раньше», — возразила Бет. «И вообще вы сказали, что не видели содержимое переноски, поскольку та была накрыта одеялом». «Я не видела, но слышала». «Тогда почему вы не рассказали сразу?» — удивленно спросила Бет. «Изначально это не показалось мне важным. Предполагала, что вы и так знаете побольше меня. Но когда вы рассказали о словах Дженнингсов, я поняла всю важность моей информации». Бет на мгновение задумалась. «В какой момент вы услышали плач?» — уточнила детектив. «Когда акушерка ставила переноску в машину. Я наблюдала из окна спальни. Окно было открыто, поэтому-то я и услышала. Словно там мяукал котенок». «Может, вы все же услышали кошку?» — вмешался Мэтт. «Не говорите ерунды!» — воскликнула женщина. «Я смогу отличить мяуканье животного от плача человеческого дитя». «Иногда эти звуки похожи, особенно на расстоянии», — сказала Бет. «Я же говорю, что слышала именно ребенка», — воинственно заявила Анжела. «Тогда что с ним случилось?» — спросил Мэтт. «Я не знаю, но это уже ваша работа. Теперь я все вам рассказала». «Точно все?» — уточнила Бет. «Да». «Спасибо», — поблагодарила сотрудница полиции. Мэтт закрыл свой блокнот. «Вы пойдете к ним?» — спросила Слейтер. «Эмма сейчас дома». «Об этом я поговорю с коллегой», — тактично ответила Бет. Миссис Слейтер проводила их до выхода. «Что думаешь?» — спросил Мэтт у напарницы, пока они шли по дорожке от дома. «Думаю, она ошибается. Женщина ничего не слышала, поскольку ребенок действительно родился мертвым. Или она действительно услышала плач, но младенец вскоре умер», — задумался Мэтт. «Вполне возможно, но тогда должно быть свидетельство о смерти. В отношении этого миссис Слейтер совершенно права. Такие случаи должны регистрироваться, как и смерти взрослых, даже если младенец прожил совсем немного. Давай лучше поговорим с Эммой Дженнингс». Они свернули направо и направились к дому 57. Бет несколько раз позвонила в дверь. Вскоре им открыла Эмма и посмотрела на пришедших, но не стала снимать дверную цепочку. «Добрый день, миссис Дженнингс. Меня зовут Бет Мейс», — представилась сотрудница полиции и показала удостоверение. «Я уже приходила к вам. А это мой коллега, констебль Мэтт Дэвис». «Что вам нужно?» «Разрешите войти?» — спросила Бет. «Зачем? Иэна нет дома, он сейчас на работе». «Мы не собираемся говорить с ним. Уверены, что и вы сможете ответить на наши вопросы. Это не займет много времени». Эмма какое-то время колебалась, но все же впустила их. «Сочувствую вам», — произнес Мэтт, входя в дом. «Благодарю», — ответила Эмма. «Она выглядит получше, чем в прошлый раз», — подумала Бет. Но Эмма по-прежнему выглядела мрачной. «Давайте присядем», — предложила Бет. Хозяйка указала на гостиную. «Мы не отнимем много времени», — заверила Бет. С нами снова связался ответственный гражданин. «Я уже догадалась, что это за гражданин», — нахмурилась Эмма. «Знакомство с этой Слейтер — одна большая ошибка. Теперь она никогда не отвяжется». Бет сочувственно кивнула. «Это может показаться бездушным, я знаю, но мне снова необходимо задать вопрос о вашем ребенке. «Что?» — с тревогой спросила Эмма. «Сложно подобрать нейтральные слова для подобного вопроса. Имело место мертворождение или младенец родился живым и умер впоследствии?» — спросила детектив. «Зачем вам это?» — воскликнула Эмма. «В базе актов гражданского состояния все еще нет соответствующей записи. Я не знаю об этом и не занималась этим, во всем помогала акушерка. Дело в том, что у семьи есть только 5 дней на регистрацию смерти», — пояснила Бет, — «и время уже вышло». Слова сильно смутили Эмму. «А если было мертворождение, у вас есть 42 дня». «Он, наверное, уже родился таким», — со слезами на глазах ответила Эмма. «Извините, но вы не знаете наверняка?» — вкрадчиво спросила детектив. «Нет, я плохо себя чувствовала и не могла даже посмотреть в его сторону. Малыш родился раньше срока, все пошло не так, и потом мы ничего не обсуждали». «Итак, вы не видели и не держали ребенка на руках перед тем, как сотрудница больницы унесла его?» — осторожно уточнила Бет. Она знала, что родителям обязательно разрешают попрощаться с малышом. Эмма отреагировала весьма странно. «Нет, нет и нет, это ужасно! Я просто хотела, чтобы все закончилось, и ничего не напоминало мне об этом. Ребенок развивался неправильно. Мы с мужем не видели и не брали его на руки. Акушерка увезла тело, а потом вернулась осмотреть меня». «Понятно, спасибо», — протянула Бет, пока Мэтт все записывал. «Вы планируете организовать похороны?» «Нет, но моя мать просила об этом. Не понимаю, зачем вам знать. Это наше личное дело». «Извините», — произнесла констебль, «я должна установить причинно-следственную связь между событиями. Есть основания предполагать, что ребенок какое-то время был жив». «Вздор! Этого не может быть! Вы можете уйти?» «Да, простите за беспокойство. Мы выяснили необходимую информацию, но теперь придется поговорить с вашей акушеркой. Как ее зовут?» «Я не знаю», — внезапно ответила Эмма. «Имя должно быть в медкарте», — подсказала Бет. Хозяйка дома молчала. «Ладно, не будем вас беспокоить. Узнаем в больнице. У них должно быть записано». «Энн Лонг», — созналась Эмма. «А теперь уходите. Я плохо себя чувствую. Мне нужно лечь в постель». «Хорошо. Вам нужна помощь? Позвонить вашему мужу?» «Нет, просто уходите». Сотрудники полиции встали и вышли из дома. «И что мы выяснили?» — спросил Мэтт, усаживаясь в машину. «Сама не знаю. Нам нужно допросить эту акушерку».